Не скоро отец мой все это мог понять. Служивший долго при Екатерине, когда власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и нахально восставать против нее. Он не скрывал своего негодования и жаловался старому другу своему, генерал-прокурору Беклешову. А тот, с одной стороны, успокаивал его конфиденциальными, совершенно приязненными письмами, а с другой грозил официально Столыпину, что выкинет его из службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно только по оставлении им должности. Казался весел, покоен и каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная, что подумать о генерал-прокуроре. А Столыпин ничего не страшился. Он знал, что происходит в Петербурге, и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвую двух староверов. Наконец, действительно велено ему было подать в отставку. И он послал просьбу. Но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с честью его уволив, причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей. В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно смелое, и можно было в нем предполагать необычайную силу духа. Напротив, трудно было сыскать человека более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало. Мне случалось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и, к величественно улыбаясь, старался все обратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех объявлял он, что не согласится ни за что в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил твердить о своей магистратуре. Ею, по словам его, как священную мантией прикрывался он от ножа или кинжала убийцы. Чего опасаться, кажется, было трудно, но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который, однако же, мог бы явиться. Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего отпуска миновался, и далее месяца мая мне в Пензе нельзя было оставаться. Но и после Столыпина война не прекращалось. Отъявленным, главным врагом нашим почитался некто статский советник Петр Абросимович Горехвостов, 70-летний старик, утопавший в постыдном любострастии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими средствами, будучи экономией директором и потом вице-губернатором в Вятской губернии, населенной, как известно, одним почти только казенными крестьянами. Его экономическая система что-то не понравилась. Нашли, что она накладна для казны, и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее летами и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно разделяли удовольствия, ими доставляемые. Старость его, которую называли маститую, была отменно уважаема, ибо за дешевый, хотя множеством блюд обремененный стол его, садилось ежедневно человек по 30. Только что за обоняние, вкус и желудки были у гостей его. Кашами с горьким маслом, ветчиною с ржавчиной, разными похлебками, вареными часто в нелуженой посуде, потчевал их этот человек –